Слушайте литературные чтения. Сегодня мы начинаем передавать страницы романа Евгения Белянкина «Застава». У микрофона автор книги. За что мы любим пограничников? Прежде всего, это смелые и добрые люди. Кто бывал на пограничных заставах и встречался с этими удивительно простыми ребятами в зеленых погонах, тот не может не согласиться со мной. Пограничник звучит, а в наше время это солдат особой закалки. Как лучшие сорта стали варятся особо, так и солдат-пограничник – человек особого склада. Глубокий патриотизм и высокая идейная закалка помогают ему вести борьбу с теми, кто еще пытается любыми способами проникнуть в нашу страну с диверсионными целями. Роман «Застава» – это труд многих лет. Зародился в общении с пограничниками и, на мой взгляд, должен был показать правду границы. Те характерные сдвиги в службе пограничной, которые происходят там в связи с развитием техники, с глубокими психологическими изменениями нашего века, века атома и космонавтики. Пограничные войска беззаветно охраняют рубежи Родины, и каждый день, и каждую ночь, в жару и стужу, в дожди и метели выходят наряд воины в зеленых фуражках, мужественные наследники солдат Дзержинского. Так пусть им в этом благородном воинском труде всегда, всегда сопутствует счастье. А сейчас послушайте первую передачу по страницам романа «Застава». Пожелтевшие яблоневые листья медленно кружились в морозном воздухе. Сад стоял голый и неприветливый, продуваемый ветрами с моря. Асфальтовые дорожки, словно прожилки на оранжевом увядшем листе, разбегались во все стороны притихшего сада. Слабые, холодные отсветы прибалтийского солнца припорошили золотистыми блестками вишневые побеги возле беседки. Дорожки аккуратно вычищены. Во всем чувствовались хозяйские и заботливые руки. В планировке огромного сада, в коротко подстриженных кустарниках, что сбегали к самому морю. Главная аллея упиралась в красное кирпичное здание, на фронтоне которого алела в обрамлении пятиконечная звезда. На крыльце стоял плечистый солдат с зелеными погонами. Пограничник. Это и была территория пограничной заставы майора Лисковского. В канцелярии начальника лесной заставы, которую сам он называл командирской, бюст Юрия Гагарина, вылепленный скульптором-самоучкой. Этот бюст дорог майору Осипу Андреевичу Лисковскому. Приходили и уходили солдаты, офицеры, и получалось, что только двое на заставе оставались всегда – Гагарин и Лисковский. Лисковский, высокий, широкоплечий, плотный, с лицом, прочерченным двумя глубокими морщинами, идущими от носа, и с острыми глазами. В свои 42 года был он молод, энергичен. Лисковский повернулся к двери, где по стойке смирно стоял подтянутый лейтенант с доверчивыми глазами. «Товарищ майор, разрешите доложить, лейтенант Казак прибыл для продолжения службы на вверенной вам погранзаставе». «Проходи, проходи», — отозвался Лисковский. «Как звать-то?» «Максим Петрович». «Ну что ж, давно в погранвойсках?» «Служил раньше рядовым, в офицерской форме месяц, после окончания института, по партийному призыву». «Ну, значит, эрудированный», — заметил Лисковский. «Один приехал или с семейством?» «С женой». «А где же она?» «Во дворе, товарищ майор». «Небось, с ребеночком?» «Так точно, товарищ майор». «И сколько ему?» «Девочка, 6 месяцев». Лисковский устало провел ладонью по лбу, на щеках резче обозначились морщины. «Ну, иди устраивайся, Потом уж зайдешь. Валя, жена лейтенанта казака, сидела в беседке на чемоданах, держа на руках уснувшую на свежем воздухе дочку. Волнуясь, ждала мужа. Лейтенант казак, молодо легко перепрыгнув несколько ступенек, быстро зашагал к беседке. За ним проворно поспевал дежурный по заставе младший сержант Дычук, широколицый, с большими веснушками возле носа и глаз. «Я заждалась тебя, Максим». Младший сержант Дычук виновато сказал: «Я же вам предлагал перейти в помещение, там теплее». Подошел невысокого роста солдат с живыми черными глазами и свежим розовым от мороза лицом. «С прибытием, товарищ лейтенант!» «Рядовой Зубарев», — приказал младший сержант Дычук, «помогите лейтенанту доставить чемоданы к месту жительства». «Это разом!» — улыбнулся Зубарев в развалочку, подходя к беседке. «Вот шел и думал, если встречу товарища младшего сержанта Дычука, то непременно получу веселенькое задание». «Разговорчики!» — оборвал солдата Дычук. «Выполняйте приказание». «Слушаюсь, товарищ младший сержант». И Зубарев иронически улыбнулся. Они остановились перед просторным бревенчатым домом, стоявшим немного на отшибе. За верандой сразу начинались огороды и еловый лес. Валя открыла веранду, откуда пахнуло холодом, всплеснула руками. «Так это же целые хоромы!» «Для жены лейтенанта ничего не жалко», — весело проговорил Зубарев. «Меня зовут Валя». «Для вас, товарищ Валя, постарались». Зубарев ловко прищелкнул сапогами. «Я вам больше не нужен, товарищ лейтенант. Разрешите идти?» «Идите». Отпустив солдата, казак стал распаковывать чемоданы, а Валя осматривать дом. «Максим, здесь столько кладовых! Я думаю, что эта квартира предназначалась полковнику, а попала лейтенанту. Постой, а где же солдат?» «Я его отпустил». «Ой, как-то нехорошо. Надо было хоть чаем угостить». «Смешная. У тебя даже чай не на чем вскипятить. Солдат мне понравился, хваткий». Через полчаса Валя вальсировала по комнате, держа перед собою вынутое из чемодана самое лучшее, отделанное кружевами платье. «Все будет, Максим, все будет. Главное, что мы с тобой вместе, а я хозяйка. Если бы ты знал, как это важно для женщины. Только вот куда я буду надевать это платье?» «Куда-нибудь наденешь», — засмеялся муж. «Ну, мне пора, майор ждет». «Так вот что, дорогой Максим Петрович Казак», — сказал майор Лисковский. «Посмотрите-ка на карту, вот сюда. Вот здесь старший сержант Андрей Бояринов взял нарушителя. За эти полмесяца второй по счету. Как видишь, идет настойчивое прощупывание границы. Когда-то наступит развязка, но когда? Вот к этому мы должны с тобой быть готовы». Разговор перебил стук в дверь. Вошел младший сержант Дычук. «Наш секретарь комсомольской организации», — представил майор. «Гарный хлопец, только нетерпеливый. Товарищ майор, если пришел по комсомольским делам, то уволь», — засмеялся Лисковский. «Теперь у тебя есть непосредственное начальство. Заместитель по политчасти, лейтенант Казак». «Да я что хочу сказать, товарищ майор? Не прижился у нас этот Зубарев. Товарищ майор, ну почему как разгильдяй, так к нам? Кто его принимал, ума не приложу». Лисковский слушал, не возражая младшему сержанту, и медленно перебирал пальцами карандаш. «Ну, что прикажешь делать, младший сержант Дычук?» «Откомандировать. Это же пограничная застава, ответственность, а не стройбат». Лисковский с задумчивостью спросил: «Что скажет замполит?» Лейтенант, выпятив грудь, подался немного вперед, нахмурился, хотелось выглядеть внушительнее и взрослее. «А что, если попробовать перевоспитать? Армия это всегда умела делать, как-никак школа мужественных». Дычук горько усмехнулся. «Кого? Полублатного Зубарева?» Лесковский лишь вяло улыбнулся. Ну, ты, Дычук, ты махнул лишку. Это с тобой бывает. Да это еще не все. Я не говорю уже, что сегодня утром он мне в сапоги насыпал песку. Такому хоть кол на голове тиши не поможет. Лейтенант вспыхнул, как спичка. Как? Ну и штуки вытворяются. Это же ЧП. Не надо так громко, сказал майор. Ну что, можем посадить малого на гауптвахту. Только он будет там отдыхать, да анекдоты свои оттачивать. А за него, бесову душу, кто-то и шачить будет. Так что же, мы должны расписаться в своем бессилии, удивился казак. Это тоже громко, сказал майор. Вот что, Дычук, ты секретарь или не секретарь? Если надо, то собирай бюро. Это дело ваше. Только не забудь пригласить нас. Да скажи дежурному, чтобы сейчас же прислал ко мне Зубарева. Слушаюсь, товарищ майор. Разрешите идти? Идите. Майор встал из-за стола сосредоточенный. Вот что, казак, ты пока ознакомься с границей, с линией фронта, как говорится. Возьми Бояринова, он тебе все покажет. А потом потолкуем. Не стесняйся Бояринова. Расспрашивай обо всем, будь дотошным. И Лесковский, проводив Дычука и заместителя, уставился в окно, где перед ним открывался просторный двор заставы. Пожалуй, не двор, а сад. Майор думал о том, как спасти вон ту самую яблоньку, что приютилась у забора. Причины ее болезни он не знал. Возможно, солнце сожгло. Это лето не в пример другим было жаркое. Но, правда, влаги было вдоволь, и окопали вовремя. А вот прицепилась какая-то худоба, и сохнет деревце. Разыскать бы какого-нибудь опытного старика. Он разгадал бы причину. Вчера копался в собственной библиотечке по садоводству, ничего не нашел подходящего. А жалко деревце. Размышление майора неожиданно прервал вошедший солдат. Товарищ майор, рядовой Зубарев. Стоял он по-уставному и вроде не по-уставному. Был он не собранный, вихляющийся какой-то, хотя и не вихлялся. А глаза большие, живые, привлекательные. Неплохие, в общем-то, глаза. Мельком взглянув на солдата, майор продолжал смотреть в окно. Но теперь он уже не думал о яблоньке. И самое удивительное, не думал о Зубареве. Занимал его лейтенант, с которым ему придется вместе немало каши съесть. «Зачем пришел?» Вдруг резко повернулся к Зубареву Лесковской. «Я слушаю». «Это вы меня вызвали?» Неловко переминаясь с ноги на ногу, сказал с ухмылкой Зубарев. «Я?» Майор на минутку призадумался. «Ах, да! Это ты в сапоги песок насыпал?» «Я». «Не стыдно?» «Нет». Словесная игра прекратилась. Зубарев стоял задиристый, готовый принять на себя огонь. Так почему-то решил Лесковский. Маленький, взбудораженный петушок. Найдется ли в нем что-нибудь серьезное, за что можно будет зацепиться? Лесковский поискал на столе среди бумаг спички, не нашел. Отодвинул массивную пепельницу и неторопливо прощупывал взглядом солдата. Да, хороши у него глаза. И лицо тоже ничего. Только вот глядит из-под лобья неприятно. Надоело мне с тобой возиться. Коллектив против. Что делать? Ребят к тебе с душою, с чистым сердцем. А ты как улитка в скорлупе. Кислая улыбка поползла по лицу Зубарева. Товарищ майор, отчего вы обо мне заботитесь? Я сам себе помогу. Жизнь не баловала, сам кормился, как мог. За помощью не ходил, без нее проживу. Лесковский поежился и ткнул недокуренную папироску в пепельницу. Зря напускаешь на себя. А что, товарищ майор, вам еще не докладывали, что я блатной, детдомовский? Иди сюда. Вдруг холодно, отчужденно сказал Лесковский. блатной, детдомовский. Значит, в детдоме плохо, не устраивал детдом. Хотелось веселой блатной жизни. Эх ты! В твои годы я в руках держал обрез. В лаптях, босиком бродил в поисках жар птицы. В непогоду, по колено в воде. По белорусским лесам да немецким тылам. Иди! Сдерживая бешенство, сказал он. И не попадайся сейчас на глаза. Да нет, погоди! Лесковский с минуту пристально смотрел на солдата. Сказал грустно, с мрачной ноткой. Но запомни, разговор наш не последний. Испытаем, есть ли у тебя совесть. Перед памятью матери и отца они-то, видимо, были неплохие и не виноваты в том, что ты остался один. Зубарев лежал на койке, почти осязаемо ощущая, как темнота казармы давит на него. Растревожил, посыпал солью Лесковской старую рану. Отец погиб в шахте, несчастный случай. Мать тогда лежала в больнице. Сердобольная соседка тетя Катя взяла отгул на работе, чтобы не оставлять Мишу одного. Мать из больницы так и не вернулась. Тетя Катя осталась в памяти, добрая женщина. Он уже учился в 3-м классе, она все еще приходила к школе, чтобы встретить его. Не дай бог попадет под трамвай. Как-то управдом сказал тете Кате: ему нужна мужская рука, а вы, Катенька, женщина слабая, да и зарплата у вас маленькая. Общественность считает, что место ему в детдоме. Он погладил Мишу по голове, спросил: ты согласен, мальчик? Ага, сказал он. Тетя Катя заплакала, а управдом, многозначительно посмотрев на нее, молча ушел. Потом Миша сожалел о своих словах, а тетя Катя еще что-то предпринимала, чтобы он остался у нее. Она разыскала его родственников, они приезжали и, не согласившись с предложением тети Кати, уехали твердые в своем решении. В детдоме ему будет лучше. В детдоме было хорошо, хотя и строго. Тепло, сытно и даже вольготно. Новая жизнь приносила и свои огорчения. Когда ему было трудно, он убегал, и убежищем становился любой детдом, где он мог учиться, не заботясь ни о чем. Как-то он застрял в одном детдоме. Не то чтобы одумался, прижился. Даже окончил 8-й класс и поступил в техническое училище. А потом завод и женитьба на Наташе. Девушке, с которой когда-то вместе учился. В конце этого же года Мишу Зубареву призвали в армию. Лесковский верил, что Зубарев сам придет к нему. Встречаясь с ним, он делал вид, что, собственно говоря, ничего не случилось, и что такие, как Зубарев, его меньше всего волнуют. Но в душе Лесковский часто думал о Зубареве, прикидывал на своих счетах за и против. Однако Зубарев не шел, притих. Даже командир отделения перестал на него жаловаться. Как-то Лесковский собрался со старшим сержантом Бояриновым проверить посты. Бояринов ждал командира во дворе, и Лесковскому оставалось лишь накинуть шинель да нацепить кобуру с пистолетом, когда дверь командирской полуоткрылась, и показалось сумрачное натянутое лицо Зубарева. «Разрешите войти», — попросил Зубарев. «Сначала постучи, потом войди, как это делается всюду», — сухо ответил Лесковский. Зубарев постучал, получил разрешение и вошел в командирскую. «Разрешите обратиться по личному вопросу». «Что у тебя там еще приключилось?» — сухо спросил Лесковский. Зубарев тупо смотрел в пол. «У меня жена, ребенок. Одни там. Не заботятся о них. А ты заботишься? Вот у меня тоже жена, да еще 2 ребят. Вы командир, а я солдат. Мне надо бы поехать домой», — насупившись, сказал Зубарев. «Я сейчас ухожу на посты. Вечером после ужина зайдешь. Но скажу тебе сразу. Поедешь, если заслужишь. А если чем надо помочь, подумаем. Но учти, забота о твоей семье – это прежде всего твоя забота. Выраженная, запомни раз и навсегда, в службе. Ступай. Зубарев круто повернулся и вышел. Дорогой Лесковский вспомнил о Зубареве, поговорил о нем с Бояриновым, с которым нередко советовался, если это касалось солдат. «Я думаю, все-таки обточится. Выровняется его характер», — сказал майор. «Строго надо с ним, но и осторожно. Не отталкивать его. А парень, я скажу вам, товарищ майор, из него может получиться на большой палец». Весь день Лесковский лазил по границе. Каждый метр земли был прощупанным. Потому и легко он вспоминал участки, когда о них заходила речь, и быстро находил решение в сложных ситуациях. Ориентировка на местности была главным условием успеха любого поиска. На заставе после ужина Лесковский зашел в сушилку, покурил с солдатами и потом стал ждать в командирской Зубарева. На этот раз в глазах Зубарева было больше детской наивности и беспомощности, чем колкости. Вот ведь подумал Лесковский, есть у него чувство к жене и ребенку, а это чего-то стоит. Главная страсть, думал Лесковский, это та главная линия, которая характеризует человека. Для Зубарева сейчас в жизни главное – забота о жене и ребенке. Так-так. К каждому человеку ведет немало дорог. И когда тебе не добраться до него столбовой, испробуй окольные пути. В конце концов, ты достигнешь желаемой цели. «Я пока напишу письмо в военкомат», — просто сказал Лесковский. «Садись поближе, покумекаем». «Послушай», — вдруг осенило майора, — «ты же из города, где живет наш Власенков. У нас был здесь пограничник, славный парень, редактор стенгазеты. Он сейчас в твоем городе, в газете работает. Я найду его адрес. Он поможет дровами обеспечить и насчет яслей. Он рад будет оказать услугу родной погранзаставе». «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. По рублю займешь, уже будет 100», — оживился Зубарев. Лесковский повернул голову к Зубареву, быстро сказал: «А что? В этом есть своя сермяжная правда». Младший сержант Дычук стоял в коридоре у стенгазеты и, довольно потирая руки, любовался карикатурой. Сержант Юргилевичус, по совместительству художник, не был высокого мнения о своих художественных способностях, но Дычук его воодушевлял. «Молодец! Выполнил комсомольское поручение. Представляю, как это подхлестнет Зубарева. Он же самолюбивый, будем действовать на самолюбие. Как видишь, дело поставлено на крепкие ноги». Стенгазету только что вывесили, никто из солдат ее не видел, и Дычук, смакуя, представлял себе, как это воспримется ребятами. Думал еще о том, как лейтенант-казак его похвалит. Дескать, чего-чего, а остроты и принципиальности комсомольскому вожаку не занимать. В коридоре показался майор Лесковский. Дычук и Юргилевичус вытянулись, приветствуя командира. Майор остановился возле стенгазеты. «Что это?» «Стенгазета, товарищ майор!» — обрадованно выпалил Дычук. «Вижу, что стенгазета. Я спрашиваю вот об этой карикатуре». «А, стушевался младший сержант, — изобразили Зубарева». «Зубарева?» — переспросил майор. «Приказываю немедленно снять газету, Дычук, и чтобы ее никто даже одним глазом не видел». «Как же так, товарищ майор? Мы старались. Это же воспитание». «А ты хорошо, секретарь, понял Зубарева. Может, его не надо так-то воспитывать? Чего его понимать, он весь на ладони». «Вот то-то на ладони. Проводи меня». Дычук чувствовал, как у него холодеют кончики ушей. Опустив большую голову, он брел за майором. «Хороший ты парень, Дычук, исполнительный воин. Но здесь-то все сложнее. Мы ведь хотим перелопатить судьбу. Наказаниями и насмешками этого не добьешься. Ты что, разве дал оценку какому-то проступку солдата? Ты вывесил мазню для зубоскальства, а в душу ты заглянул ему? что там творится, знаешь? Нет, дычу, как хочешь, а здесь ты пропел фальцетом. Исправлюсь, товарищ майор. Карикатуру мы вырежем. Но мысль-то мою ты понял. Как же не понять? Выходит, без дальнего прицела я работал. За дверью послышался молодцеватый голос лейтенанта казака, отдававшего приказание. Товарищ майор, вы меня уж не позорьте перед лейтенантом, тихо попросил Дычук. Ладно, я ничего не видел и не слышал. Как всегда, майор Лесковский, оставшись один, любил расхаживать по комнате. Так легче думалось, особенно если твой взгляд нет-нет, да задержится на Гагарине. При трудностях он мысленно обращался к нему и даже просил утешения. Сильный Лесковский, как все, иногда нуждался в добром утешении. Он и сержантам своим говорил: «Не бойтесь слабостей, которые можно победить, а бойтесь ржавчины, незаметно заползающей в душу. Железный командир без отзывчивости – плохой командир». Само присутствие Лесковского задавало определенный ритм заставе. Что бы он у себя в командирской ни делал, это, в общем-то, было неважно. Важным оказывалось то, что он здесь. Вы слушали первую передачу по страницам романа Евгения Белянкина «Застава». У микрофона выступал автор книги. Текст читал Николай Караченцев.